Глава 4. Оказавшись дома, Нильс сделал для себя удивительное открытие. Его одежда стала короче. Неужели он вырос? Теперь они с девочкой были почти одного роста. Что произошло? Возможно ли, что из-за полета в мир людей, пусть и ненадолго, он стал больше? Не по этой ли причине эльфам запрещено покидать королевство? Вот почему братья Клаусы так отличаются от эльфов. Они большие, старые, с длинными белыми бородами и огромными усами. От этих мыслей голова Нильса чуть не лопнула. Хорошо, что Франц, эльф-портной, ни о чем не догадался. Когда тот пришел к нему, должно быть, он просто слишком быстро высушил свою одежду, — подумал тот. Франц был уверен, Нильс — самый рассеянный эльф из всех эльфов королевства. Настолько рассеянный, что костюм ему надо сделать побольше, чтобы в следующий раз, когда тот его постирает... Вот эта идея! — осенила Нильса. «Всего лишь один костюм? Как-то рискованно. А вдруг он его потеряет? Нет-нет, ему нужно два новых костюма. Так будет более предусмотрительно». «Ладно, договорились». «Как тут не быть рассеянным?» — вздохнул про себя Нильс. На следующий день из дома Нильса вышел не один, а два эльфа. Откуда взялся второй? Он похож на... Ну да, это та маленькая девочка. В костюме эльфа, волосы собраны под шапочкой, она внимательно слушает советы Нильса. Если с ней заговорят, пусть только кивает или отрицательно мотает головой. Таким образом, она не привлечет к себе лишнего внимания. Эльфы по природе своей ворчуны, и в молчании для них нет ничего странного. Нильсу без труда удалось уговорить своего друга Йорна отправить девочку вместе с ним на работу готовить торты. Йорн никогда не задавал лишних вопросов и всегда был готов помочь другу. Но на всякий случай Нильс объяснил ему, что новый эльф прибыл из нижней части королевства. Йорн не очень-то его слушал, его заинтересовал не столько странный эльф, сколько сам Нильс. Он внимательно рассматривал приятеля. Сначала с головы до ног, затем с ног до головы. Он даже обошел его. Что-то в его внешнем виде поменялось. Но что? Новая прическа? Нет. Новая шапочка? Он ее уже видел. Но ответа он так и не нашел. Настало время обеда. Каждый был при деле. Нового эльфа, который так хорошо и тихо работал, попросили отнести торты к инженерам автоматонов в домик напротив. Девочка открыла дверь большого помещения, где хранились разные игрушки. Куклы с нее ростом, огромные плюшевые звери. Раздался звонок, цех медленно опустел, и эльфов-мастеров не осталось. Девочка не смогла отказать себе в удовольствии прогуляться по пустынным коридорам, заставленным полками с подарками. Тут было столько игрушек, ожидающих своего часа, что кружилась голова. В самой дальней комнате она увидела стоящих в ряд больших автоматонов. С нее ростом. Осталось только одеть, и если нажать кнопку, они немного гордо и высокомерно вышагивали. Очарованная всей этой волшебной атмосферой, девочка принялась танцевать под музыку, которую, похоже, слышала только она. Закрыв глаза, она подпрыгивала и кружилась, и лицо ее освещала широкая улыбка. И в этот момент она случайно дотронулась до автоматона. Она на мгновение остановилась и вдруг, не раздумывая, сделал реверанс, как бы извиняясь перед деревянным человечком. А тот, в свою очередь, поклонился ей в качестве приветствия. «Ух ты! Это что же, сон?» Она положила свою руку на его, и будто по мановению волшебной палочки автоматон немного неуклюже задвигался. И вот они уже танцевали вдвоем в лучах света, проникающего сквозь большие стеклянные окна в потолке. Во сне наяву девочка не заметила Нильса, который спрятался и молча наблюдал за происходящим. Он пришел показать свои чертежи инженерам, а вместо них увидел свою новую подругу, которая танцевала, пока ее никто не видел. Как прекрасно было наблюдать за тем, как она скользит в лучах света, кружится и летает, словно перышко на ветру. Она снова была рядом, и теперь этот мир стал нравиться ему куда больше. Кажется, что в эту застывшую серую вселенную вместе с собой она привнесла музыку, радость и спонтанность. Глядя на девочку, такую счастливую и умиротворенную, он снова почувствовал ужасную боль в сердце, с которой впервые столкнулся в приюте, где собирался ее бросить. Эта боль была настолько сильной, что он схватился за грудь, словно боясь, что она вот-вот разорвется. Нильс никогда еще не испытывал ничего подобного. Что бы это могло быть? Вечерело. В огнях заходящего солнца, пробивающихся через купол льда, эльф и девочка возвращались домой. Ступив на первую ступеньку дома, они оба поняли, что держатся за руки. Не произнеся ни слова, Нильс подготовил кровать для девочки, а она в это время сняла наряд эльфа, сложила его на стул и переоделась в ночную сорочку. Потом залезла под одеяло, а он задул свечу. Нильс забрался на комод и попытался улечься в ящике, который теперь стал для него слишком мал. Ноги не влезали и свешивались. Прежде чем закрыть глаза, он еще какое-то время любовался тем, как лунный свет нежно касается щеки девочки. Она уже мирно спала. Как долго он сможет ее прятать от всех?